Второе. Алексею так и не удалось тогда поспать. После всего случившегося он долго не мог прийти в себя. Вначале перевязал Жоре раненое плечо, потом стал заниматься его разбитой переносицей. «Да, брат, разукрасили тебя. Вернешься, жена не узнает». «Узнает», — морщился от боли Жора. «Вот ляжем в постель, тут же и узнает. В этом деле Жору Бортника ни с кем не перепутаешь». Он пытался улыбнуться, но улыбка его вышла какой-то вымученной. «Что, жеребец ты отменный, никто спорить не станет. Но как же ты морду-то подставил под кастет?» — не понимал Жаков. «Вроде всегда осторожным был, а тут...» «Да вот так получилось», — оправдывался товарищ. «Их ведь вон сколько было». «Так надо было сразу звать нас на помощь», — упрекнул Алексей. Бортник вздохнул. «Надо было. А тебе спасибо, Леша», — с благодарностью посмотрел он на Жакова. «Видишь, как получается? Всю войну прошел, и ничего, а тут на тебе. И это в мирное это время». Он прослезился. И снова. «Спасибо, друг. Век этого не забуду». «Да что ты, ей-богу. В жизни ведь всегда так. То мы кого-то выручаем, то нас. Потому и живем». «Правильно, Леша, потому и живем», — кивнул ему товарищ. «Молодцы, герои», — похвалил их Козырев. «Так я и отмечу в своем рапорте. Глядишь, и по очередному ордену получите», — заявил он. «О, цигарно», — повеселел вдруг Жора. «Может, тогда за это дело по 100 грамм?» «Я тебе дам 100 грамм. Я тебе дам, так дам, что мало не покажется», — недовольно посмотрел на него Козырев. «Все, больше ни грамма. Сами видите, какова обстановка. Давайте лучше позавтракаем. Алексей, доставай вещмешок», — скомандовал он. «Поедим, потом пойдем наших азиатов кормить. А пока пусть приводят себя в порядок». Тут же на столе появилась тушенка с галетами. «Да, не обошлось у нас с вами, ребята, без приключений», — выковыривая перочинным ножом мясо из банки, покачал головой Козырев. «Кто бы мог подумать? Ведь по своей территории ехали». Жора ухмыльнулся. «Ну вот, думали, на поезде будет безопаснее. Оказалось, и тут попали впросак». «Но это ерунда, бывает и хуже», — сказал он. «Да куда уж хуже», — усмехнулся Козырев. «Ты ведь, парень, чуть было жизни не лишился, а говоришь?» «Что ж, будем надеяться, что с нами больше ничего похожего не приключится». «А если приключится?» Откинувшись на лавке и поглаживая широкой ладонью больное плечо, произнес Жора. «Вдруг, говорю, случится так, что мы не довезем этих корейцев. Что тогда?» «Тогда не сносить нам головы», — нахмурил брови москвич. «Да, не думал я, что так все будет. Мы-то решили, что обстановка на железной дороге сейчас спокойная, а тут видишь как». Помолчали. «Для таких дел отдельный вагон нужен», — нарушил тишину Жаков, «чтоб ни один посторонний не мог в него попасть». «Да прав ты, прав», — согласился Козырев. «Но всего ведь не предусмотришь». «Плохо», — неожиданно вздохнул Бортник. «Что плохо?» — не понял его Козырев. «А то плохо, что на этот случай надо двойников иметь. Вот как у товарища Сталина. Тогда бы мы сейчас ехали и не беспокоились ни о чем. Наши бы вожди сидели тихо в каком-нибудь купе и носа не высовывали, а вместо них по коридору шарахались их двойники», — рассуждал Жора. Козырев насторожился. «А откуда тебе известно, что у товарища Сталина есть двойники?» — спросил он капитана. «Так об этом все говорят». «Вот то-то и плохо, что говорят», — сказал москвич и вдруг умолк. О чем он думал, неизвестно, но только вдруг, этак заговорщицки понизив голос, произнес. «У каждого руководителя государства должен быть двойник. Без этого никак нельзя. Сами знаете, обезглавь войско, и вся армия побежит. Роль личности в истории, слыхали о таком? Нет? А это диалектика». Он снова замолчал. Вроде как собирался с мыслями. «Знавал я людей, которые были этими самыми двойниками у наших вождей». Продолжая выскребать из банки остатки мяса, задумчиво проговорил вдруг он. «Не буду называть имена этих вождей, только так, в общих чертах расскажу. Вы же люди проверенные, верно? С вами можно вести доверительные разговоры». Он внимательно посмотрел на завтракающих офицеров. По его словам, советские вожди задумались о своей безопасности после убийства Кирова. «Как только, — сказал он, — Сергея Мироновича похоронили, тут же была создана специальная команда, в основном из числа опытных чекистов, которые немедля отправились во все концы страны с совершенно секретными предписаниями найти людей, похожих на первых лиц государства. Задача была не из легких, однако, мол, для настоящего чекиста не существует нерешаемых задач. Коль надо, значит будет. Это как тот солдат из известной байки, который мог из обыкновенного топора и кашу сварганить, и щи, и борщи, была бы нужда. Вскоре в Москву полетело первое спецдонесение. Нашли. В одном небольшом украинском городке проживал скромный бухгалтер, здорово смахивающий на одного из вождей. Бедный, он и знать не знал, что обладает таким опасным сходством. Однако в НКВД работали профессионалы, которые тут же определили, что это было то, что им нужно. За бухгалтером пришли поздно ночью. Жена, решившая, что его арестовывают, даже попрощаться с ним как следует не успела. Лишь всплакнула, когда его безо всяких слов посадили в машину с зашторенными окнами и увезли. Так он очутился в одиноко стоящем посреди соснового бора двухэтажном доме. Несколько дней с ним никто не разговаривал. Когда садился за стол, у него в глазах рябило от изобилия на нем всяких продуктовых дефицитов. Деликатесы, фрукты. На отдельном столике минералка, вина, водка, коньяк. Бухгалтер ничего не понимал. За что, мол, ему такие почести? А когда начинал интересоваться у охранников, те на его вопросы не отвечали. Однажды утром за бухгалтером пришли люди в белых халатах. Его повели в комнату, чем-то напоминавшую операционную. Усадили в кресло, похожее на зубопротезное, и принялись над ним колдовать. Первым делом изменили прическу, затем подклеили усы, наложили грим. Вся эта процедура длилась не меньше часа. Потом в комнату вошел невысокий человек в полувоенной форме. Он пристально оглядел бухгалтера, потрогал его усы и сказал: «Партия и правительство поручают вам задание огромной государственной важности. Это чрезвычайная ответственность и высочайшая честь». С этими словами человек в полувоенной форме подвел бухгалтера к зашторенному зеркалу и открыл его. Тот глянул и остолбенел. На него смотрел один из первых вождей государства, которого он раньше видел только на снимках в газете да на портретах. А на следующий день начались занятия. Провинциальному бухгалтеру предстояло вжиться в образ одного из известных политических деятелей страны. Но вначале с ним поработали хирурги, которые сделали ему несколько пластических операций. Слегка изменили форму носа, поправили брови, подбородок. Вот только с формой ушей ничего не могли поделать. Долго мучили тогда бедного бухгалтера. Ему пришлось изучить манеру кремлевского чиновника говорить, держаться на людях, даже голос ему нужный ставили. Через 2 месяца, когда инструкторы сочли, что бухгалтер полностью готов к исполнению своей будущей роли, ему устроили экзамены. На них присутствовал и тот высокий чиновник, для которого готовили двойника. Он принял его у себя на даче. Начал с того, что придирчиво осмотрел свою живую копию, задал несколько вопросов и неуверенно развел руками. Вроде похож, а вроде и не очень. В этот момент в комнату вошла буфетчица. Увидев сразу двух вождей, она вскрикнула и, уронив поднос, упала в обморок. Вот это-то и убедило высокого чиновника, что двойник у него железный. Первый выход в люди у бухгалтера состоялся уже через несколько дней. В облике одного из самых известных политических деятелей он встречался с делегацией английских и шотландских шахтеров. Дебют прошел блестяще. Никто, даже охранные переводчики, не заметили подмены. Сам чиновник наблюдал за встречей из-за портьера, сидя в соседнем помещении. Он остался доволен. С тех пор и началось. Жил бухгалтер по-прежнему в загородном особняке. Нужды ни в чем не знал, обильная еда, напитки, даже барышни. Пристрастился смотреть кино. Для этого даже специальный зальчик ему оборудовали. Вот только беда, общения по-прежнему никакого не было. Женщины не в счет. Те придут, переспят с ним и долой. Как-то поинтересовался судьбой своей семьи. В ответ ему вежливо, однако довольно твердо посоветовали забыть обо всем, кроме новой работы. А работы хватало. Порой, пронесясь стрелой на автомашине от дачи до Кремля, двойник в окружении высоких чиновников входил в какой-нибудь кабинет или залу, где его уже ждала делегация. Иногда это была иностранная делегация, иногда депутация соотечественников. Бывший бухгалтер исполнял свою роль так искусно, так он со временем вжился в нее, что присутствующим даже в голову не могло прийти, что перед ними двойник. В конце концов, он привык к такой жизни. Более того, она ему нравилась. Особенно он любил праздники, когда ему приходилось стоять на трибуне Мавзолея в окружении таких же липовых вождей и с сердцем, преисполненным гордостью за свое, пусть даже мимолетное, величие, взирать на то, как внизу ликует людское море. Не меньшую радость он испытывал и тогда, когда с группой членов Политбюро под бурные аплодисменты зрителей входил в правительственную ложу Большого театра, чувствуя, как сердце его наполняет сладкая истома. А в конце войны бухгалтера вдруг арестовали. Обвинение смешное. Попытка дискредитировать члена Политбюро. Беднягу обрели наголо, запретили отращивать усы и сослали в Соловецкий лагерь особого назначения, куда позже попали и другие двойники вождей. Говорили, что это товарищ Берия постарался, который счел, что где двойники зажрались, их следует заменить другими. А то, вишь, нос сволочи задрали, великими себя вообразили. Пусть, мол, посидят лет пяток на баланде, да жирок свой в каменоломнях растрясут. Интересно, а на товарища Сталина было совершено хоть одно покушение? Когда Козырев закончил свой рассказ, спросил его Бортник. О том, что подобные попытки были, он знал лишь по слухам, потому что информация такого рода была закрыта даже для чекистов. «Я об этом ничего не знаю», — нахмурился старшой. «И вообще, меньше знаешь, лучше спишь. Слыхал такое?» Это он верно сказал. Все, что касалось покушения на вождей, было строжайшей государственной тайной, поэтому он даже дома боялся поднимать эту тему. Не дай бог, кто подслушает. Сам же он по долгу службы знал, что на того же Сталина было совершено несколько крупных покушений, от которых он, к счастью, не пострадал. И все благодаря тому, что его охрана и безопасность были на очень высоком уровне. Первое покушение на Сталина было совершено 16 ноября 1931 года, когда в него пытался выстрелить Огарев, белый офицер и секретный сотрудник английской разведки, работавший по линии РОВС, Русского общевоинского союза, и по линии нефтяной секции Торгпрома. Он случайно встретил Сталина на улице Ильинка около дома номер 5 и попытался выхватить револьвер, однако следивший за ним сотрудник ОГПУ помешал ему совершить убийство. После этого инцидента членами Политбюро даже была принята специальная резолюция, которая запрещала вождю совершать пешие прогулки по Москве. А в начале 30-х чекистами был сорван антикремлевский заговор, который возглавили старейшие большевики Янукидзе и Петерс. Дело это получило название «Клубок». В рамках этого заговора, поддержанного несколькими высокопоставленными военными, планировался арест или убийство Сталина и его ближайшего окружения. Все основные обвиняемые, проходившие по этому делу, были расстреляны, а материалы дела в значительной мере засекречены. В январе 1935 года в Кремлевской библиотеке в Сталина стреляла представительница графского рода Орлова-Павлова. Сталин не пострадал, а стрелявшая была арестована и вскоре расстреляна. Следующее покушение на вождя произошло 11 марта 1938 года во время его прогулки в Кремле. Тогда лейтенант Данилов, военнослужащий Тульского гарнизона, одетый в форму офицера войск ГПУ, прошел в Кремль по поддельным документам и попытался убить Сталина. На допросе Данилов признался, что состоит в тайной террористической организации, цель покушения — отомстить за маршала Тухачевского. Козырев хорошо помнил и тайную диверсионную операцию под кодовым названием «Медведь», подготовленную при участии бежавшего в 1938 году к японцам начальника Дальневосточного управления НКВД Генриха Самойловича Люшкова. Целью операции было уничтожить Сталина в одной из его резиденций. Исполнителями должны были стать 6 белогвардейцев из Союза русских патриотов. В Мацесте Сталин принимал лечебные ванны и во время процедур оставался в комнате один. Тут его и должны были убить. Однако в начале 1939 года, во время перехода турецко-советской границы усиления Борчка, группа террористов, отправлявшихся в Мацесту, была уничтожена. О планах этой группы сообщил тогда советский агент Лео, работавший в Маньчжоу-го под прикрытием. Вторая попытка японских спецслужб убить Сталина также относится к 1939 году. Мину замедленного действия террористы намеревались пронести в мавзолей, где она должна была взорваться утром 1 мая, уничтожив стоящее на трибуне мавзолея советское руководство. Об этом руководителям НКВД также сообщил источник Лео. Несколько покушений на Сталина было подготовлено и во время войны. 6 ноября 1942 года спрятавшийся на лобном месте Красной площади дезертир Савелий Дмитриев приняв выехавшую из Спасских ворот Кремля машину Микояна за машину Сталина, открыл по ней стрельбу. В инциденте никто не пострадал, сам же Дмитриев был обезврежен правительственной охраной. Позже оказалось, что это был психически больной человек. Несмотря на это, по приговору военной коллегии Верховного суда СССР, он был расстрелян. Немцы тоже не раз предпринимали попытки убить советского вождя. В 1943 году Германии была разработана операция с целью устранить Сталина, Рузвельта и Черчилля во время Тегеранской конференции, проходившей в ноябре 1943 года. Однако советская разведка была проинформирована о готовящемся покушении из нескольких источников и сорвала планы немецкой разведки. В 1944 году немцами была предпринята еще одна попытка убить Сталина. Эту операцию готовила организация «Цепелин», разведывательно-диверсионный орган гитлеровской Германии, созданный в марте 1942 года в структуре 6-го управления РСХА, СД за граница, для работы в советском тылу. Покушение готовилось с использованием военнопленного Петра Ивановича Шила, носившего псевдоним Политов. Операцию немцы готовили весьма тщательно. Для Политова было изготовлено несколько комплектов советских документов, из которых основным было удостоверение на имя начальника отдела СМЕРШ 39-й армии майора Таврина. Его появление в Москве объяснялось отпуском после ранения и лечения в госпитале. Для имитации залеченных ранений опытные немецкие хирурги сделали ему пластическую операцию, разукрасив его лицо шрамами. Таврина оснастили советскими наградами, из которых, как они считали, основными были орден Ленина и медаль «Золотая звезда», казненного в плену гвардии генерал-майора Шипетова. Предусмотрели такие детали, как экземпляры газет «Правда» и «Известия», в которых были вмонтированы очерки о подвигах, указы о награждении и портрет героического майора Таврина. Сценарий теракта, по версии следствия, предполагал следующее. Таврин с документами инвалида войны майора СМЕРШ проникает на территорию Москвы, обосновывается на частной квартире, связывается с руководителями антисоветской организации «Союз русских офицеров», генералом Загладиным из управления кадров Наркомата обороны и майором Палкиным из штаба резервного офицерского полка. Совместно они искали возможность проникновения Таврина на какое-либо торжественное собрание в Кремле, на котором бы присутствовал Сталин. Там агент должен был выстрелить в вождя отравленной пулей. Смерть Сталина стала бы, как предполагалось, сигналом для высадки на окраине Москвы большого десанта, который бы захватил деморализованный Кремль и поставил у власти русский кабинет во главе с генералом Власовым. На случай, если Таврину не удастся проникнуть в Кремль, он должен был устроить засаду на пути следования автомобиля со Сталиным и взорвать его с помощью устройства «Панцеркнаке», прогрызающей броню. За несколько недель до переброски Таврина через линию фронта его дважды, как следует из материалов, лично инструктировал генерал Власов и трижды известный фашистский диверсант Отто Скорцени. С самого начала предполагалось, что операцию Таврин должен провести в одиночку. Но в конце 1943 года в Пскове, где располагался штаб Цепелина, он познакомился с будущей женой, Лидией Шиловой, и это обстоятельство внесло коррективы в сценарий операции. Лидия работала бухгалтером. Через две недели они поженились. После свадьбы Таврина и его жену отправили в Ригу, где его положили в госпиталь для проведения косметической операции. Жена Таврина получила имя агент Адамчик. К весне 1944 года подготовка Таврина была завершена. Таврин и его сообщница Шилова после переброски на советскую сторону были быстро арестованы органами контрразведки, и планы покушения провалились. А взять обстрел катера 23 сентября 1931 года, когда Сталин отдыхал на даче «Холодная речка» около Гагр. Сталин тогда на катере «Красная звезда» отправился на морскую прогулку к мысу Пицунда. К счастью, пули прошли мимо, и никто не пострадал. Командир отделения пограничников Лавров на допросе уверял, что пограничный пост не был проинформирован о задержке правительственного катера, которая, кстати, произошла из-за непогоды. Поэтому Дион приказал сделать три предупредительных выстрела по неопознанному им судну. Или взять тот нашумевший случай, произошедший в Грузии в 1933 году, когда Иосиф Виссарионович чуть не погиб из-за взрыва бомбы, которая была подложена под мост у реки Лашупсе. Сталин спасся благодаря предусмотрительности первого секретаря ЦК КП Грузии Лаврентия Берии, который посоветовал вождю пересесть в другую машину. Сталин внял совету, а машина, в которой он до того ехал, взорвалась при проезде через мост и упала в пропасть. Было так называемый грузинский заговор. В 1935 году Сталин приехал погостить к матери в Горе, но вынужден был поспешно оттуда отъехать, потому как охрана разоблачила заговор, который созрел в рядах старых грузинских большевиков. Грузины полагали, что Сталин предал дело Ленина, и его необходимо убить любым способом при первой встрече. Но это далеко не полный перечень заговоров против Сталина, о которых помнил Козырев. Обо всем этом он должен был молчать, иначе не сносить ему головы. «Все, пошли кормить наших корейцев», — спохватившись вдруг, обратился он к Алексею. «А то чего доброго, заморим их голодом. А что за вождь с впалым животом? Такого и за вождя не примут. А вы пока в картишке можете перекинуться», — сказал он бортнику с Цоем. «Только никуда не уходите». Он многозначительно кивнул на рундук, где находился его портфель с какими-то документами. «Вы меня поняли?»